Юринай вертел в руках обломки деревяшки и задумчиво прокручивал в голове сказанное учителем. В месте силы, где медитировал и развивал свой дар Маркус, жила саламандра, огненная ящерица огромных размеров. Разожравшееся на дармовой силе существо стало агрессивным и старалось защитить свой источник, из которого питалось. Пироманту пришлось очень нелегко бороться с существом, поглощающим его стихию вместо еды. Но, на его счастье, с ним была ветка юриная, которая от нанесенных конструктов стала настоящим оружием, невосприимчивым к магии на несколько секунд. Да, артефактные конструкты – дело не очень эффективное, к тому же поступившую силу деревяшке девать было некуда, поэтому ветка силу выталкивала, заливая все вокруг теплом и светом. Но, как бы там ни было, именно этой веткой Маркус и отлупил ящерицу по голове. Это дало ему несколько секунд, чтобы сосредоточиться и выдать ультимативное заклинание из школы истинного пламени, способное уничтожить порождение стихии. Деревяшка, к слову, обуглилась, но так и не рассыпалась, превратившись в черную, потертую временем полую изнутри ветку. Местами конструкта на ней стерлись, кое-где огонь сделал на ней дыры. Это навело ученика на мысль. «А что, если она светиться будет изнутри?» – произнес он, вертя в руках свой первый в жизни прототип артефакта. Парень достал скрипки и принялся за работу, стараясь поглядывать за лошадью, норовящей остановиться и начать жевать траву. Маркус все так же лежал в телеге и храпел, словно ужасное чудовище. После своей медитации и нескольких часов сборов и постановки планов он достал пару припрятанных кувшинов крепленного вина из деревни и очень быстро налокался, превратившись в пьяно храпящее чудовище. За работой он доехал до заката. Солнце через пару часов должно было сесть, и парень хотел остановиться. Задумчиво рассматривая обочину, он рассчитывал найти место для ночлега, но вместо этого обнаружил колею от телеги, которая вела в сторону. Он притормозил и в нерешительности взглянул на учителя. Тот храпел и признаков разума не проявлял. Немного посомневавшись, он все же дернул поводья и повернул к деревне.